Так я решил написать книгу о Довлатове. Книги о других пишут, когда нечего сказать о себе. В данном случае это не так. Я-то как раз ее и пишу, рассчитывая поговорить о себе. Но чтобы забраться подальше, мне нужно дерево повыше. Довлатов — крупная фигура, в том числе и буквально. Однажды мы с Вайлем пришли к Шарымовой, известной своим умением молниеносно готовить. Устав слоняться без закуски, мы завернули к ней с брикетом мороженой трески, угодили под конец пирушки, которую оживили своим приходом. Вынудив хозяйку отправиться на кухню, мы плотно уселись за стол, но тут повалил едкий дым. Поленившись разворачивать рыбу, Наталья положила ее на сковороду прямо в картонной коробке. На переполох из спальни вышел Довлатов. Мы даже не знали, что он участвовал в веселье. Сергей, к которому тогда мы еще не успели привыкнуть, выглядел сильно. Одетый во что-то с погончиками, он с трудом втискивался в дверной проем. Вспомнив сериал, герой которого в минуту опасности преображался в зеленого монстра, я восторженно выкрикнул: «Incredible Hulk!» «Невыносимый Халк!» Неправильно, но точно перевел. Довольный Довлатов. Эта книга началась дождливым майским днем в Петербурге. Я сидел в редакции «Звезды» и рассказывал о Довлатове. К таким расспросам я уже давно привык. Не могу понять только одного, почему Довлатовы изучают исключительно красивые и рослые словистки. Ладно, канадка, пусть француженка. Но когда в Токио меня допрашивала японка баскетбольного роста, я всерьез поразился мужскому обаянию Сергея, витающему над его страницами. Так или иначе, мое петербургское интервью плавно катилось к финалу. За это время к дождю за окном прибавился град, даже хлопья снега. Неожиданно в комнате появилась промокшая женщина с хозяйственной сумкой. Оказалась Афеня. Она обходила окрестные конторы, предлагая свой товар — импортные солнечные очки. В этом была как раз та степень обыденного абсурда, который служил отправной точкой довлатовской прозы. Я понял намек и, вернувшись в Нью-Йорк, уселся за письменный стол. Часть вторая. Довлатов дебютировал в печати мемуарами. Когда я прочел «Невидимую книгу» впервые, мне показалось, что в литературе стало тесно от незнакомых звезд. Выросший в провинциальной Риге, где литературная среда исчерпывалась автором лирического романа о внедрении передовых методов производства, я завидовал Довлатову, как Д'Артаньян трем мушкетерам. Мир, в который дал заглянуть Довлатов, был так набит литературой, юмором и пьянством, что не оставлял места для всего остального. Он был прекрасен, ибо казался скроенным по моей мерке. Через год после смерти Довлатова я участвовал в посвященной ему вечере в Ленинграде. Для меня все, кто оказался на сцене, пришли туда из «Невидимой книги». Кубистический Арьев, гуттаперчевый Уфлинд, медальный Попов, Сергей Вольф, списанный у «Эль Греко». У Довлатова фигурировал даже зал Дома Союза писателей имени Маяковского. Последний запомнился мне больше всех. Памятник поэту занимал весь гардероб. С тех пор многие из друзей Довлатова стали моими приятелями, но, перечитывая «Невидимую книгу», я не могу отделаться от впечатления, подлинное в этих мемуарах только фамилии героев.